Глава 5. Злата. Поднявшись на второй этаж, мы зашли в мою комнату, и Илья тут же щелкнул замком и припер меня к двери. Хотелось расспросить его обо всем, что случилось в кабинете, но у любимого на наше уединение были другие планы. «Соскучился, сил нет», — стиснув мою талию руками, прошептал Илья и, склонившись, коснулся губами уголка моих губ. «Ты поругался с отцом?» Уворачиваясь от жадных, настойчивых поцелуев, спросила я и, уперев руки в широкую грудь Ильи, попыталась разузнать побольше. «Что-то не так с бизнесом? Кто такой Орлов?» Отпрянув, Илья прерывисто вздохнул и, нахмурившись, поджал губы. Я редко видела его таким, и по его реакции начинала понимать, что все не так безобидно. Раньше я бы промолчала, но вскоре мы собирались стать семьей, и я имела право знать. «Расскажи!» повторила с нажимом и, легонько стукнув кулаком в грудь любимого, проворчала. «Я же вижу, чувствую. Поделись, а то я буду переживать». «Не стоит», — сухо отозвался Илья и, сдержанно улыбнувшись, напомнил. «Тебе не нужно забивать голову такими вещами. Думай о свадьбе, планируй наше путешествие и обдумай, как обставишь и обустроишь наш дом». «Илья!» Насупившись, с укором буркнула я, и, поводив пальцем по вороту его рубашки, попробовала надавить. «Мы же договаривались, что у нас не должно быть секретов. Скоро мы поженимся, и...» «Вот именно!» — перебил любимый и, подхватив меня на руки, понес к кровати. Бережно уложив на покрывало и уперев руки в матрас, навис сверху. До сих пор он берег меня, на близости не настаивал, ограничиваясь лишь поцелуями и объятиями. Но сейчас его глаза горели диким желанием, а грудь вздымалась от частого дыхания. Даже опешила и из-за ступора среагировала не сразу. Опустив руку, Илья коснулся моей ноги и, подцепив край длинного подола, начал медленно задирать, попутно лаская горячими пальцами чувствительную кожу. Закусив губу, я округлила глаза, прерывисто выдохнула и машинально свела ноги плотнее, когда пальцы любимого переместились на внутреннюю сторону бедер. «Хочу тебя до умопомрачения», — хрипло произнес Илья. Продолжая настойчиво оголять мои бедра, склонился и уткнулся носом в ложбинку между грудей. Его язык начал рисовать замысловатые узоры, вызывая на коже толпы мурашек. Мое дыхание сбилось, а внизу живота запульсировало и стало очень горячо. «Илья, не надо!» — попросила тихо и, вспомнив, о чем мы говорили, попыталась стряхнуть с себя морок желания. «Илья, ну не сейчас же!» «Не хочу больше ждать!» — прохрипел любимый и, раздвинув мои ноги, протиснулся между них, вынуждая развести бедра шире. «Только после свадьбы!» — нервно хихикнув, я попыталась свести все в шутку, но в этот раз моя уловка не сработала. «Да брось!» Медленно зацеловывая мою шею, буркнул он и, чувствительно куснув замочку уха, пророкотал. «Ты и так моя, так чего же мы ждем? Хочу сейчас, немедленно!» «Не здесь же!» Сообразив, насколько серьезен его настрой, я дернулась и, пытаясь оттолкнуть любимого, добавила испуганным голосом. «Илья, остановись! Наши родители совсем рядом!» «Они все прекрасно понимают», — пророкотал Илья и, приподнявшись, посмотрел мне в глаза и отчеканил. «Что бы ни случилось, никому тебя не отдам, не отпущу. Слышишь?» «Да в чем дело?» — повысив голос, спросила я и, прицикнув языком, упрекнула. «Думаешь, я не понимаю? Проблемы в бизнесе, какой-то Орлов, ваша ссора в кабинете. Я все слышала и требую четких ответов». Илья стиснул зубы, а на его скулах дернулись желваки. Гулко сглотнув, он откатился в сторону и, сев на край кровати спиной ко мне, взъерошил волосы и протяжно вздохнул. Обиделся или подбирал слова, я так и не поняла, но упускать удобный момент не собиралась. Перевернувшись, села и, оправив подол, подползла к любимому. Погладила широкую спину и, обвив руками за шею, положила голову ему на плечо. «Не лезь в это, ладно?» — попросил Илья и, коснувшись моей руки, пообещал. «Я все решу. Во всем разберусь, но только сам. Доверься и не вмешивайся. Договорились?» «Нет», — не раздумывая, буркнула я и, не позволяя ему отстраниться, попросила. «Илья, это ведь и меня касается. Я должна быть в курсе, иначе как я смогу защититься в случае... Никак. И вообще, надеюсь, тебя это не коснется. Отрезал Илья и, обернувшись, обхватил меня за талию и перетащил к себе на колени. Я хочу работать и участвовать в управлении компанией, поэтому... Нет! Рявкнул любимый и, прижав меня к себе, зарылся носом в волосы. Прерывисто вздохнул и, отстранившись, посмотрел в глаза. «Злата, мы должны пожениться как можно скорее, а потом я увезу тебя». «В свадебное путешествие?» — улыбнувшись, уточнила я. «И туда тоже», — нехотя подтвердил Илья и, нахмурившись, предупредил. «Но может случиться так, что ты поживешь какое-то время за рубежом, пока все не наладится». «Что именно должно наладиться?» — поинтересовалась я упрямо. «Ничего страшного», — скривившись, произнес Илья и, смирившись с моей настойчивостью, уклончиво дополнил. «Просто недопонимание с бывшими партнерами». Его ответ меня не удовлетворил, и, прекрасно понимая, что другого шанса выяснить все детали может не случиться, я пошла ва-банк. «Так давай отменим свадьбу», — фыркнула я, пытаясь слезть с колени любимого. Вздрогнув, Илья стиснул меня до легкой боли, вынудив ойкнуть и поменять подход. «Ну или перенесем», — выдавила я неуверенно и, пожав плечами, оправдалась. «Раз проблемы такие глобальные и неотложные, мы можем немного подождать». Илья смерил меня напряженным взглядом и, чмокнув губы, встал. Посадил меня на кровать и, скрестив руки на груди, подытожил. «Нет, я не хочу ждать. Мы поженимся максимум через месяц и сразу же уедем. И ты не будешь работать и вмешиваться в дела компании. Не будешь расспрашивать и выяснять. Хватит. Забудь все, что услышала, и не накручивай себя. Договорились? Но я же... Готовься к свадьбе!» Не дослушав, отчеканил любимый и, направившись к двери, отрезал. «Остальное не твоя забота».